Год 2017. Расклад в криминальном мире. Президент Владимир Путин лично поздравил прокуроров с 295-летием российского надзорного органа. Глава государства отметил возросшую роль прокуратуры в деле укрепления законности и поставил перед ними целый ряд задач. Об этом свидетельствуют и данные правовой статистики. Так, в 2016 году всего в России было зарегистрировано 2,1 миллиона преступлений, или на 9,6% меньше, чем в 2015 году. Причем, благодаря в том числе работе правоохранительных органов, на 19 тысяч стало меньше особо тяжких преступлений, а тяжких — на 37 тысяч. Произошло некоторое сокращение даже уличной преступности с 530 тысяч до 501 тысячи. После того, как в январе 2013 года застрелили лидера преступного мира Аслана Усаяна, дед Хасан, его сподвижники быстро провели собственное расследование. Были названы идейные вдохновители преступления. Это законники Тариал Аняни, Таро и Мираб Джангвиладзе, Мираб Сухумский, с которыми у деда Хасана был давний конфликт. Роль организаторов отводилась ворам в законе рангом ниже – Джемалу Микеладзе, Джемо, и Равшану Джаниеву. Именно участники бригады последнего были замечены на месте расстрела деда Хасана. Кроме того, версию полностью подтвердили прослушки разговоров законников – проживающих в Италии, которые сделали итальянские карабинеры. Соратники Усаяна провели сходку, на которой всей четверке вынесли смертный приговор. Однако ситуация изменилась после возвращения в Россию Захария Калашова, Шакро молодой, который объявил своей целью примирение враждующих кланов, даже попытался провести в Ереване объединительную сходку. На ней поднимался так и оставшийся открытым вопрос об убийстве деда Хасана. Участники собрания решили, что все вопросы будут решаться, когда четверо воров в законе смогут лично высказать свою позицию. Аняни, Джангвиладзе и Микеладзе к тому времени находились в тюрьмах. А Джаниев обосновался в Стамбуле и не приехал на встречу с влиятельными законниками, которые могут задать неудобные вопросы. Также доочные ставки Старо были отложены и все разборки вокруг письма о его раскоронации, подписанного большой группой законников. Таким образом, по итогам сходки за Аняни и Джангвиладзе были сохранены воровские титулы, а вот Джема и Равшана их лишили. Однако Равшан продолжал считать себя вором в законе, и в этом его поддерживала еще одна группа криминальных генералов. Еще весной 2016 года из итальянской тюрьмы на свободу вышел Мираб Джангвиладзе, который предпочел осесть поближе к Равшану. Он также обосновался в Турции, правда, не в Стамбуле, а в Анталье. Особой активности Мираб не проявлял. Ровно до того времени, как в августе 2016 года не был арестован Захарий Калашов. После ареста Шакро Молодого Равшан и Мираб заметно оживились. Они постоянно пытались провести различные сходки, начали выяснение отношений вокруг письма о раскоронации Аняни, на которую сходкой в Ереване был наложен мораторий. Так, в июле 2016 года члены бригады Равшана отловили законника Георгия Сорокина, избили его и объявили не вором, как раз за подпись под малявой о лишении Таро воровского титула. Также велели передать привет другому законнику, Пичуге, и пообещали, что он будет следующим. В криминальном мире этот поступок, мягко говоря, вызвал неоднозначную реакцию. Во-первых, был нарушен мораторий Шакро. Во-вторых, Сорокин проживал в Анталье больше года, а расправу над ним учинили после ареста Калашова, что выглядело по воровским понятиям не очень красиво. В-третьих, Пичуга получал и более серьезные приветы и имеет опыт того, как на них отвечать. Известно, что после инцидента в Анталье имела место беседа Пичуги с вором в законе Лашей Шушанашвили. Это один из самых влиятельных воров, находящихся сейчас на свободе. Он проживает в Греции. И в случае, если Шакро не выйдет из СИЗО в ближайшее время, именно Лаша считается претендентом номер один на место босса всех боссов. После ареста Шакро молодого, Пичуга и Воскрес в последнее время стали ориентироваться на Шушанашвили. К тому же Аниани, Мираб и Равшан являются давними личными врагами Лаши. Также известно, что в консультациях принимал участие и личный враг Равшана номер один Надир Салифов, отбывающий срок в азербайджанской тюрьме. Именно после переговоров этой четверки, по словам источника Росбалта, и начались поиски исполнителя на Равшана, которые быстро нашлись в лице курдов. В результате Равшану пришел ответный привет от Пичуги и Ко, пошутил источник агентства. По его словам, никаких отдельных решений на устранение Ленкаранского не было нужно, так как существует приговор, вынесенный на сходке после убийства деда Хасана. На этом война не закончится, полагают некоторые эксперты. Возможно, следующим может стать Мираб Джангвиладзе. По его следам уже идут киллеры. Как только порог тюрьмы переступит Джемо, Джем Микеладзе, сейчас ожидает экстрадиции из РФ в Италию, Росбалт. Его тоже может настичь пуля. По Таро вопрос отдельный. В криминальном мире убийство вора в законе нельзя объяснить финансовыми темами, за исключением хищения из общака или борьбой за лидерство. Поэтому всякий раз выбираются какие-то более высокие мотивы. В случае с Равшаном все просто, и объяснение его расстрела уже распространяется в мафиозных кругах. И исходит оно от людей, близких ранее к бывшему боссу всех боссов Аслану Усаяну, дед Хасан. В связи с этим, одним из мотивов расстрела Равшана называется не только месть за деда Хасана. Соответствующее решение было вынесено на одной из сходок, а также месть за гибель нескольких других законников, близких к Усаяну, в частности, Алибалы Гамидова, Гаджа Бакинский, которого застрелили в Стамбуле 3 года назад. Однако у убийства Равшана есть и другой мотив. После ареста Захария Калашова стал открытым вопрос о том, кто станет боссом всех боссов. Главным претендентом на трон является Лаша Шушанашвили, Лаша Руставский, проживающий в Греции. В последнее время он объединил вокруг себя почти всех бывших сподвижников деда Хасана. Сейчас в окружении Лаши входят воры в законе Юрий Пичугин, Пичуга, Василий Христофоров, Вася Воскрес, Дмитрий Чантурия, Мирон, Валерий Фаризов, Валера Тбилисский, Виталий Авдиян, Витя Тбилисский и другие. Но в то же время лидерство Шушанашвили не представляется беспроблемным и уверенным при существовании Мираба Джангвиладзе, у которого с Лашей давняя вражда. В то же время весь силовой блок оппонентов Шушанашвили нейтрализован. По данным Росбалта, сейчас киллеры ведут охоту и на Джангвиладзе. Если не станет и его, то весь стамбульский клан, состоящий из более чем десятка воров в законе, окажется полностью обезглавлен. В принципе, до освобождения из тюрьмы Тариэла Аниани у Лаши не останется каких-либо весомых врагов. Сегодня в воровском мире, как отмечают некоторые эксперты, есть несколько главных игроков, которые претендуют собирать российский общак. В этот клуб миллиардеров входят Тариэл, Мираб, Лаша. Все они сегодня в душе уже более предприниматели, нежели преступники, для которых общак не средство, а сама цель. То, за что воюют сегодняшние воры, это мелкий и средний бизнес выживших и неотстраненных этими же ворами отдел армяно-грузино-азербайджана горско-еврейских коммерсантов, которые по своему менталитету все еще платят за крышу, Вернее, уже уделяют своим упорно нежелающим работать титулованным землякам. В этой войне за общак не участвует ни один вор из числа так называемых «славян». Хотя за последние лет 20 ни один кавказец, и даже все они вместе взятые, не осмелились косо взглянуть в сторону таких людей, как Захар, Петрик, Шишкан, Аксен или Шрам. Тот же Шакро Молодой в середине 1990-х попробовал было мериться силами с Аксеном. В итоге ретировался за рубеж. Случилось, что ни за одним из миллиардеров российская уголовщина не встанет. А за Петриком или Шрамом не только встанет, но и пойдет, куда скажут. В России так или иначе власть вынуждена находиться в диалоге с криминалом. По одним позициям диктует, по другим договаривается. Пример. В свое время, после возвращения в Россию, Шакро Молодой приглянулся власти тем, что с ним можно договориться, но затем он перешел черту и попал за решетку. Тем не менее, в настоящее время у славян больше всего шансов занять вакансию вора номер один. Тем более, что в последнее время в этой роли не было ни одного русского. Однако те, кто до сих пор находился в тени, скорее всего, там и останутся. Вероятнее всего, на первый план могли бы выдвинуться, по мнению многих экспертов, Пичуга вместе с Воскресом и Кощеем. Или, может быть, Миша Лужнецкий по-настоящему вступит в права. Хорошие шансы реализовать свои амбиции у Тюрика. В целом, организованная преступность может в будущем получить большой кадровый резерв, имеющий большой опыт из тех, кто сегодня оказался за бортом мирной жизни. К таким категориям следует отнести бывших сотрудников спецслужб, лишившихся своих должностей из-за упразднения бывших ведомств Виктора Иванова и Константина Рамадановского. Таких бывших сотрудников около 20 тысяч. Они не согласились стать участковыми или патрульными полицейскими, остались без работы, но с колоссальными ресурсами, связями в преступном мире и знанием специфики работы. Естественная потребность в монетизации этих ресурсов и может породить организованную структуру вне легального поля, но обладающую очень немалым потенциалом. Еще один кадровый источник отчасти связан с украинскими событиями. Возвращающиеся с полей боевых действий ополченцы далеко не всегда смогут найти себе место в мирной жизни. Все это может пополнить ряды мафии или, наоборот, организоваться в самостоятельные структуры и начать свою борьбу за место под солнцем. В тюремном ведомстве усиливают секретную работу. Министерство юстиции России предлагает поднять статус оперативной службы в тюремном ведомстве и объединить под единым началом все подразделения, отвечающие за негласную работу за решеткой. Подготовленный Минюстом проект вносит серьезные изменения. Предлагается создать главное оперативное управление, которое объединит все подразделения, занимающиеся негласной работой, то есть оперативно-розыскной деятельностью. Именно эти службы внедряют тайных агентов в камеры. Но это только часть работы. Главная задача оперативных подразделений — знать все и про всех. Что у арестанта на уме? Кто проворачивает аферы по телефону прямо из-за колючей проволоки? Кто готовит побег? А кто поставляет наркотики в зону? Если оперативник вовремя узнал и пресек, значит, он хорошо сделал свою работу. А как он это сделал, знать не всем положено. Сейчас за секретную работу отвечают оперативное управление и управление организации деятельности СИЗО и тюрем. Теперь две структуры будут слиты в одно главное управление. Криминальная хроника. В Греции продолжаются поиски активных членов грузинской ОПГ, разгромленной в конце 2015 года в ходе крупной спецоперации. Еще 17 декабря прошлого года районным управлением криминальной полиции Греции были задержаны 25 грузинских мафиози и грузинский вор в законе, инвалид Давид Себискверадзе по прозвищу Дата Кутаиский или Варламыч. Полиция Греции считает, что именно Себискверадзе создал и руководил группировкой, причастной к 142 грабежам. Предварительный ущерб от деятельности банды составляет 10 миллионов евро. Серьезных проблем в 2017 году оперативники ожидают от представителей азербайджанских криминальных кланов. Сейчас в московском регионе образовался мощный единый клан, в который входят законники Надир Салифов, Гули, Вагиф Сулейманов, Вагиф и Рашат Исмаилов, Рашат Генджинский. Объединило их противостояние вору в законе Равшану Джаниеву, Равшан Ленкаранский, которое закончилось тем, что Джаниев в августе 2016 года был застрелен в Стамбуле. В розыск объявлен бизнесмен Глеб Привалов, которого следствие считает одним из организаторов попытки рейдерского захвата крупного московского торгового центра ТЦ «Галерея Водолей». Торговый комплекс, принадлежащий семье известного кинопродюсера Юрия Глоцера, оценивается в 30 миллионов долларов. По данным следствия, в прошлом году ТЦ пытались захватить, используя подложные документы и решение горсуда чеченского Гудермеса. Никулинский суд Москвы вынес приговор вору в законе Сергею Асатряну, Осетрина, младший или Серега Бентли, и его дядя Артуру Багдасаряну. Накануне приговора суда произошло весьма загадочное событие с отцом Сергея Асатряна, влиятельным вором в законе Эдуардом Асатряном, Эдик Осетрина. Он отбывает срок в одной из колоний в Челябинской области. В московском регионе заметно активизировались таджикские криминальные кланы. Почти каждый месяц между их членами происходят разборки с применением оружия. Сотрудники МВД арестовали одного из участников этих событий, авторитета Абдул-Вахоба Джангибекова по кличке Кори. Его личность в криминальном мире довольно примечательная. Он является правой рукой положенца, представителя воров в законе в таджикской общине, Саид Крама Сайка Адинаева, Сайка. Последний получил подобный статус в преступной среде благодаря криминальному генералу Сумбату Аббасову, Сумбат Тбилисский. Также Сайка и Кори – ближайшие сподвижники одного из лидеров таджикской мафии Лутфулло. Следом за этим последовала битва между несколькими десятками гангстеров в Измайлове. Произошла масштабная стычка между бригадами Лутфула и его давнего противника, авторитета Рустама Эшона, который сейчас тесно сотрудничает в Москве с кланом вора в законе Мираба Джангвиладзе, Мираб Сухумский. Переговоры закончились дракой и стрельбой. Что касается Кори, то ему предъявлены обвинения в организации ряда разбойных нападений. Также он проверяется на причастность к серии убийств, произошедших в 2011 году. Тогда в районе трех вокзалов были убиты несколько человек из бригады Кори. В ответ боевики авторитета расстреляли двух человек в Подмосковье. Дело ОПГ Пичугина. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми на основании оперативных материалов МВД по РК и УФСБ России по РК возбуждено уголовное дело в отношении лидера и членов так называемой ОПГ Пичугина, подозреваемых в создании преступной организации, участии в ней, а также незаконных приобретений, передаче, перевозке и хранении огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов. Статьи 210-222 УК РФ. По данным следствия, начиная с 1994 года, Юрий Пичугин, являясь так называемым «вором в законе», создал на территории республики преступную группу, объединенную единой целью совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на получение финансовой и иной материальной выгоды, и привлек к участию в ней ряд лиц из числа спортсменов и людей, ранее проходивших военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах. Пичугин ввел единые для всех членов группировки нормы поведения, систему санкций за их нарушения, а также правила безопасности и конспирации. Именно с этого времени ОПГ приобрела присущие только преступной организации иерархическое организационное построение, сплоченность, устойчивость, отработанную систему конспирации. Ранее в ходе обысков, проведенных при оперативном сопровождении сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД, были обнаружены и изъяты оружейные склады. Обыски были проведены по местам жительства и пребывания Пичугина и активных участников преступной организации в Москве, Пятигорске и Сыктывкаре. Самого Юрия Пичугина, в последние годы проживающего в элитном подмосковном коттеджном поселке Барвиха-Хиллз на Рублево-Успенском шоссе, спецназ ФСБ задержал 18 февраля 2017 года. Затем последовали аресты более десятка его предполагаемых сообщников. Как следует из материалов дела, используя преступные методы физического насилия и повреждения имущества, участники группировки вымогали у бизнесменов в Коми деньги под предлогом обеспечения в дальнейшем их личной безопасности, а также безопасности их имущества от противоправных посягательств, конкурентов и других преступных групп. Все деньги передавались в общак. Из показаний некоторых арестованных членов ОПС следует, что дань рэкетирам в прежние времена платили не только мелкие коммерсанты, владельцы кафе и магазинов, от 20 тысяч до 100 тысяч рублей ежемесячно, но якобы даже и местные подразделения крупных нефтяных компаний. Криминальная хроника. В Турции вынесен приговор российскому авторитету по кличке «Монгол», который входит в группировку вора в законе Олега Пирогова, циркач. Он был признан виновным в убийстве другого законника Вадима Иваненко, Вадик Краснодарский. Организатором преступления считается циркач, но он сумел сбежать из Турции через Ирак. Вадим Иваненко был застрелен в Турции в феврале 2015 года, а подозреваемых в этом преступлении задержали по горячим следам. Впрочем, под стражей остался только один из них, по кличке Монгол. Он входил в группировку циркача, и последний активно продвигал его на получение титула «вора в законе». Монгол сразу взял убийство на себя, чем расчистил дорогу к свободе Пирогову. Стало известно об убийстве в СИЗО номер 5 «Водник» бывшего исполнительного директора по контролю качества и надежности госкорпорации «Роскосмос» Владимира Евдокимова. Ему нанесли несколько ножевых ранений, от которых он скончался. Владимир Евдокимов был убит в камере СИЗО через пару часов после разговора со своей супругой, во время которого он не высказывал никаких опасений. В Италии задержали Михаила Некрича, который заочно обвиняется СКР в организации рейдерского захвата, оцениваемой в 1 миллиард долларов недвижимости, основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева и его последующего убийства. Верховный суд Татарстана огласил приговор по новому уголовному делу лидера ОПС «29-й комплекс» из Набережных Челнов, 47-летнего Рузаля Асадулина, Рузалик. Вместо вменявшейся ему статьи 102 старого УК РСФСР «Убийство», суд, переквалифицировав действие, признал его виновным по статье 103 этого же кодекса «Пособничество в умышленном убийстве». Также Асадулина признали виновным по части 2 статьи 105 УК РФ. Убийство двух и более лиц организованной группой, сопряженное с бандитизмом, по найму. В деле фигурируют преступления, совершенные в 1993-2001 годах. Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор по громкому уголовному делу о масштабных хищениях бюджетных средств при закупке Федеральной службы исполнения наказаний, ФСИН, так называемых электронных браслетов. Бывший директор службы Александр Реймер за мошенничество в особо крупном размере получил 8 лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей. Экс-заместитель директора ФСИН Николай Криволапов осужден на 5 лет и 8 месяцев, а бывший руководитель ВГУП Центра информационно-технического обеспечения и связи ЦИТОС Виктор Определенов на 6 лет лишения свободы. Умер криминальный авторитет Лом Али Гайтукаев. Следствие считало его диспетчером, принимавшим заказы на убийство. Пожизненный срок авторитет отбывал за организацию убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской и, по показаниям свидетелей, имел прямое отношение к расстрелу главного редактора русской версии «Forbes» Пола Хлебникова. Криминальный авторитет Баграт Панцулая в ближайшее время будет депортирован. Мужчине будет запрещено въезжать в страну пожизненно. Напомним, что задержанный известен в криминальном мире как Марат Сухумский. Причиной задержания законника стало аннулирование его российского гражданства, а также решение заместителя министра МВД России генерал-полковника Михаила Ванечкина о нежелательности пребывания криминального элемента на территории РФ. Алтайский краевой суд приговорил к 17 годам заключения грузинского вора в законе Мамуку Чкадуа, Мамука Гальский, признав его виновным в создании преступного сообщества. Криминальная организация, которой авторитет управлял из Москвы, состояла из двух структурных подразделений. Первая собирала дань с предпринимателей, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками. Второе участвовало в разборках с конкурирующими бандами. Сподвижники вора получили тюремные сроки от 2,5 до 17 лет. Дело генерала Сугробова слушалось в Мосгорсуде в закрытом режиме. Суд практически полностью согласился с позицией гособвинения. В итоге Денис Сугробов получил запрошенный прокурором срок. Салават Муллаяров – 20 лет колонии строгого режима. Иван Касауров – 19 лет. Виталий Чередниченко и Евгений Шерманов – 18 лет каждый. Сергей Борисовский, Сергей Пономарев и Андрей Назаров – по 17 лет. Бизнесмен Скакунов был приговорен к 4 годам. Война двух кланов. Криминальная война двух кланов воров в законе Мераба Джангвиладзе, Мераб Сухумский, и Романа Кощаева, Кощей, в ближайшее время может стать предметом для разбирательств в верхах российской правоохранительной системы. В поисках компромата на Кощея в последнее время были захвачены несколько человек, причем одного скрутили прямо на летном поле аэропорта Внуково. Потом пострадавших, по их словам, топили в речке, заставляли рыть себе могилу в лесу и так далее. А в итоге они непременно оказывались в Краснодарском СИЗО. В Краснодарском крае сложилось несколько мощных групп, из которых стоит выделить три. Давида Азманова, Дато Краснодарский, за чьей спиной стоит его родственник и босс всех боссов Захарий Калашов, Романа Кощаева и Мераба Джангвиладзе. Последний сейчас отбывает домашний арест в Италии. В России его интересы представляет брат Ливан, а непосредственно на Кубани, по мнению источника агентства, авторитетный бизнесмен Миндиа Гулуа. В России Мераб даже после окончания квартирного заточения, которое наступит в мае, появиться не может. Ему запрещен въезд в страну. Что касается Кощаева, то он в свое время был коронован по протекции влиятельного законника Юрия Пичугина, Пичуга, уже давно враждующего с Мерабом Сухумским. Кощей придерживался линии Пичуги. Кроме того, на его позиции отразился и возникший у него несколько лет назад конфликт с Миндиа Гулуа, из-за которого Кощаев и Мераб долгое время находились в состоянии холодной войны. Гулуа в последние годы стал частым героем криминальных хроник, правда, исключительно как жертва покушений. То вдруг взорвалась его машина, то он сумел скрыться от настигавшего его киллера. Правда, все эти покушения непременно происходили именно тогда, когда у Миндиа возникали конфликты с кредиторами. При этом сам он указывал на них, как на возможных преследователей. Кредиторам, желающим получить свои деньги, приходилось отступать. В августе 2016 года война между Мирабом и Кощеем перестала быть холодной. Началось все с того, что в Стамбуле был застрелен криминальный генерал Равшан Джаниев, Равшан Ленкаранский. Не было секретом, что уже длительное время именно Равшан являлся залогом состоятельной и преуспевающей жизни Мираба. После его смерти все денежные поступления моментально прекратились. Как полагает собеседник агентства, после этого Мираб и его брат Ливон напомнили Гулуа о хранящихся у него совместных капиталах мафиозного клана и потребовали их возврата. Буквально через несколько дней после неприятного для Гулуа разговора на него было совершено очередное покушение. 23 августа 2016 года неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова с оптическим прицелом по бизнесмену и его охраннику. Миндия даже госпитализировали с ранением, но оно оказалось незначительным. Никакие органы задеты не были. Дальше события разворачивались по сценарию, схожему с предыдущими покушениями. По крайней мере, до Ливана Джангвиладзе дошла информация, будто Гулуа дает понять, что именно от Мираба и прилетели пули. Понятно, что бизнесмена ждал очередной неприятный разговор, еще более жесткий, чем после расстрела Равшана. Позднее позиция Гулуа резко поменялась, и он стал пострадавшим за отстаивание интересов клана Джангвиладзе в Краснодарском крае. Якобы покушение на него мог организовать Кощей, как на человека, близкого к Мирабу. Понятно, что в такой ситуации вопрос возврата общака можно и отложить на определенное время. Только подобную позицию еще надо доказать. Подтверждение новой версии покушения Гулуа нашли краснодарские правоохранители. Криминальная хроника. В столице перед судом предстанут бывший начальник одного из отделов угрозыска УВД по ЮВАО Москвы Максим Серов и его заместитель Алексей Потапов, захватившие в заложники бизнесмена, объявленного в международный розыск. Мособлсуд оправдал Александра Матусова по прозвищу «Басмач», которого оперативники считают одним из лидеров щелковской преступной группировки. Эта организация занималась заказными убийствами. Ее члены совершили не менее 60 убийств. Матусову вменяли в вину причастность к ликвидации троих конкурентов, однако присяжные сочли, что вина его не доказана. Басмач вышел на свободу прямо в зале суда. Пресненский райсуд Москвы арестовал находившегося 16 лет в международном розыске и задержанного в минувшую среду члена одной из самых кровавых в истории России Ореховской ОПГ Александра Шарапова. На данный момент ему инкриминируется участие в 6 убийствах, в том числе знаменитого киллера Александра Салоника и его подруги Светланы Котовой. Александр Шарапов был задержан сотрудниками полиции в одной из деревень в Суздальском районе Владимирской области. Следственный комитет России, СКР, сообщил о том, что сотрудники ведомства раскрыли крупную банду на протяжении нескольких лет, действовавшую в Подмосковье. На ее счету, по данным следствия, как минимум 18 убийств, жертвами которых становились люди, в том числе чиновники и бизнесмены, чьи действия могли помешать интересам предполагаемого лидера банды Константина Пискарева, Костя Большой. По данным СКР, на счету этой группировки и резонансное убийство мэра Сергиева Посада Евгения Душко, совершенное в 2011 году. В Новосибирске завершено расследование дела предполагаемого шефа бригады киллеров Анатолия Радченко, Челентана. На счету банды, по версии Следственного комитета России, СКР, 4 убийства предпринимателей и криминальных авторитетов и 3 неудавшихся покушения. В 2014 году господин Радченко был арестован в Австрии с поддельным чешским паспортом и выдан российским властям. Он утверждал, что дело было полностью сфабриковано и попытался убедить в этом присяжных заседателей. Беспрецедентно дерзкую попытку совершить побег предприняли в Мособлсуде пятеро фигурантов одного из самых громких дел последнего времени. Банды GTA, совершившие в 2012-2014 годах нападение на водителей автомобилей и убившие 17 человек. После заседания подсудимые напали на конвоиров, избили и разоружили их, после чего устроили перестрелку с сотрудниками Росгвардии. Трое злоумышленников были убиты, двое тяжело ранены. Огнестрельное ранение получил прапорщик Росгвардии, тяжелые травмы у двоих конвойных. Минюст Австрии одобрил экстрадицию в Россию Аслана Гагиева, Джако, криминального авторитета, заочно обвиняемого главным следственным управлением СКР по Северному Кавказу, в организации преступного сообщества и банд, совершивших 60 убийств. Переговоры о выдаче Джако, которые велись с 2015 года, могли продолжаться и дальше, но особо опасный преступник попал под программу, в соответствии с которой власти Австрии ради сокращения расходов решили разгрузить свои тюрьмы и колонии от иностранцев. Басманный суд Москвы удовлетворил в четверг ходатайство СКР об аресте до 13 ноября заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова. Он обвиняется в растрате 160 миллионов рублей, совершенной при закупках пенитенциарным ведомством горюче-смазочных материалов и продуктов питания. Господин Коршунов и его защита просили о домашнем аресте или залоге, ссылаясь, в частности, на проблемы подследственного со здоровьем. Однако суд принял сторону следствия. В МВД России расследуют дело о вооруженной банде, на счету которой десятки разбойных нападений на владельцев богатой загородной недвижимости в Подмосковье. В том числе на дома отставного генерала ФСБ, героя России Умарпаши Ханалиева, ресторатора и владельца компании «Ла Мари» Меди Дуса и авторитетного бизнесмена Александра Аверина. Группировку налетчиков, по версии следствия, организовали выходцы из Молдавии. Бывший первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с оргпреступностью ГУБОП МВД РФ генерал-майор Анатолий Петухов, проживающий сейчас в США, оказался в центре скандала, связанного с недвижимостью. Журналисты выяснили, что во Флориде отставнику принадлежат активы, оцениваемые в 38 миллионов долларов. При этом СМИ не исключают, что недвижимость могла приобретаться на сомнительные доходы. Мужчина, труп которого был обнаружен на Кунцевском кладбище Москвы, являлся членом одной из преступных группировок. Это убийство произошло во время поминок бывшего главаря Кунцевской ОПГ Александра Калигина, известного в узких кругах как «Алик». Криминальный авторитет был застрелен в 1996 году вместе с двумя своими телохранителями, боевиками Ореховской ОПГ, по указанию их лидера Дмитрия Белкина по прозвищу «Белок». К слову, Кунцевская ОПГ находилась под покровительством вора в законе Сергея Лепчанского по прозвищу «Сибиряк». Свердловский областной суд отказался выпускать на свободу бывшего лидера УПС «Уралмаш» Александра Куковякина, осужденного в феврале 2016 года на 5 лет лишения свободы за хищение средств Тавдинского гидролизного завода. На выездной сессии Преображенского райсуда в Мосгорсуде начался процесс по делу бывшего начальника оперативного отдела СИЗО «Матросская тишина» Михаила Захарова и его сообщников, занимавшихся, по версии СКР, вымогательством денег у подследственных. Жертвами злоумышленников стали несколько арестованных предпринимателей, у которых охранники вымогали миллионные суммы. По данным следствия, им помогал криминальный авторитет Елдар Викуа, запугивавший несговорчивых сидельцев расправой в случае невыполнения требований охраны. В ноябре произошел конфликт со стрельбой в Москва-Сити, где находился ранее судимый бизнесмен Дмитрий Павлов. В определенных кругах он известен под кличкой Павлик, который отмечал день рождения. Двумя днями ранее ему исполнилось 55 лет. Кроме того, В праздновании дня рождения Павлова принимали участие так называемые «воры в законе» Сергей Аксенов, Аксен, и Олег Шишканов, Шишкан, Олег Раменский, лидер подольской ОПГ Сергей Лалакин по кличке Лучок и другие авторитетные предприниматели. Конфликт возник на бытовой почве из-за неправильно припаркованной машины. Автомобиль «Майбах», который объявили в розыск после перестрелки, принадлежит российскому бизнесмену, члену совета директоров компании «Вим Бильдан», вице-президенту Всемирного конгресса горских евреев Гавриилу Юшваеву. У оперативников имеется информация, что Юшваев в определенных кругах когда-то был известен как Гарик Махачкала. Именно охрана Юшваева и вступила в перестрелку с секьюрити-комплекса «Ока». Накануне Нового года сотрудники московского уголовного розыска предотвратили в Москве передел сфер влияния между группировками воров Гули Салифова и Азиза Батукаева. Яблоком раздора стали три московских рынка – Дорогомиловский, Даниловский и Бутовский, доставшиеся Гули от Заура Алиева, на которые Азиз положил глаз. Для защиты своих инвестиций Гули поднял в ружье до 700 бойцов. После этого чеченцы предложили встретиться узким кругом, который и накрыли оперативники 30 декабря в кафе на Кутузовском проспекте. Никулинский райсуд Москвы, удовлетворив беспрецедентный иск Генпрокуратуры, обратил в доход государства все имущество, к которому имел хоть какое-то отношение скандально известный полковник ГУЭП ПК МВД Дмитрий Захарченко. У бывшего борца с коррупцией, его родственников и подруг суд конфисковал 13 квартир, 14 машиномест, а также более 8 миллиардов рублей.